гуру. Правильно поступаете, когда боретесь с очевидностью плотной, не позволяя ей овладевать сознанием. Легче всего становится эта борьба, когда сознание переносится в будущее. Настоящее может законно не удовлетворять, но будущее со всеми его неисчерпаемыми возможностями в состоянии удовлетворить и насытить самое пламенное воображение. Надо только понять и ощутить сердцем, что проекция самого сияющего будущего создается сейчас, в настоящем, когда серебряный мост счастья соединяет далекие берега. В этой двойственности аспекта явления будущего или понятия будущего кроется его тайна. Будущее есть, оно уже существует, оно есть в настоящем, но в сферах надземных. Уже законченное, уже оформленное и долженствующее опуститься на землю. Потому жить будущим и жить в будущем значит жить жизнью огненной действительности.